Я устала от того, что все принимают как должное, что я не выказываю своего мнения. Или, по крайней мере, что с моим мнением надо считаться, никто не думает. Сьюзан воинственно и оскорбленно сложила на груди руки. И не называй меня лапочкой. Ах, прости, так каково же твое мнение? Спасибо, что спросила. Собственно говоря, я согласна с Джейком. Мне кажется, что настало время найти те самые легендарные короткие пути домой. Разве вы не согласны? Я не уверена, сказала Дарла более тихим голосом. Но ведь таков его план. План, повторила Дарла, и в голосе ее снова зазвучала нота сарказма. Да, план. Зови его судьбой, если хочешь. Примени любое слово, которое тебе нравится. Я бы сказала «дерьмо». Голос Сьюзен похолодел. Твое право пользоваться любыми словами. В любом случае, если ты согласна с Джейком, почему вдруг такое желание непременно себя утвердить? Оно вовсе не внезапно, и это отнюдь не желание самоутверждения. Это уж то-что желаний у тебя предостаточно. И мне это хорошо известно. Ты очень хорошо научилась их удовлетворять. И что, по-твоему, это должно означать? Спросила Сьюзан. Ее голос от гнева стал выше и сразу громче. А понимай, как хочешь, ответила Дарла небрежно. Подумав, пожалуй, могу сказать, что это как раз такое замечание, которое вполне можно ожидать от вредной, настырной, авантюрной суки, которая не может... Я услышал шлепок или пощечину и вернулся назад. Дарла и Сьюзен дрались на сиденье. Им страшно мешала привязная упряжь сиденья. Обе они вцепились друг другу в волосы. А Дарла отчаянно пыталась нанести хороший левый хук куда-то в область носа или рта Сьюзен. Сьюзен очень здорово защищалась. Джон рванулся к ним, пытаясь разнять. «Леди, нельзя же так, право!» — сказал он. «Слушайте, вы чего?» — неловко начал я. Они остановились вовремя. Сьюзан расстегнула ремни, но оставалась на своем месте с обиженным, испуганным видом. Глаза ее были влажными и печальными. Дарла тоже отвязала ремни, но ушла в заднюю каюту. Роланд посчитал, что все это страшно смешно. Мне так не казалось, и было от этого весьма не по себе. Я был очень удивлен, что все так быстро вспыхнуло, и не мог понять, почему. Дарла, о, конечно, очень странная персона, на это у нее не было похоже, тем более не было похоже на Сьюзен. Я-то вообще считал, что Сьюзен не способна драться ни с кем на кулаках. Я не видел, кто первым начал потасовку, не видел я и того, чтобы Сьюзан кому-нибудь дала по физиономии. Но я не сомневался, что она выдрала бы удары клок волос с корнями, если это безобразие продолжалось и дальше. Я перестал даже пытаться понять, что могло спровоцировать все это, и приписал это усталости от дороги, пока за неимением лучшего объяснения. Я включил рацию и сказал Шону и Карлу, куда мы едем. К тому же объяснил, какие причины повлияли на мое решение. Они все присоединились к нему, включая Лайема и Лори. Сказочный сад уступил место открытым равнинам, которые постепенно спускались вправо к подножию серых гор. Маленькое жаркое солнце голубовато-белого цвета горело на небе почти над горизонтом слева от нас. Впереди я видел, что дорога разделяется на трое, как Сэм и предсказал. Я увеличил скорость и направился прямо вперед. Мы все кажется, что мы неправильно делаем, Джейк. Я повернулся к Роланду, который пытался по-прежнему разобрать, какие карты были высвечены на дисплее. Я не убежден, что это самое лучшее решение, сказал я, но мне кажется, что это гораздо разумнее, чем пытаться найти дорогу назад в то место, куда нам не хочется ехать. Ты имеешь в виду внешние миры? Ну, конечно. Бог знает, во что мы там вляпаемся. Мы даже можем в итоге оказаться в морском доме. Представь себе только, что придется снова лезть на борт этой рыбины. Не желаю даже представлять, но ты думал над той возможностью, что мы могли бы рискнуть, найти дорогу обратно в земной лабиринт? Да я и об этом думал, ответил я, но мы не найдем пути обратного во времени, если будем следовать стандартным картам. Ролан вздохнул. Верно. Но все же кажется, что должна быть альтернатива тому, чтобы слепо мчаться через один неизвестный портал за другим. Ну, если что-нибудь придумаешь, дай мне знать. Роланд вздохнул. Ладно, так я и сделаю. Мир, где можно пересесть с путей одного лабиринта на другие. Эта планета была велика. Больше, чем все, которые я видел. Как и большинство таких планет, это была беспризорная луна газового гиганта. Судя по кажущейся дистанции до горизонта, я решил, что эта планета примета в два раза больше Луны, что делало из нее вполне самостоятельную планету. У нее была и атмосфера, что-то вроде биотического супа. Никаких форм жизни мы пока не видели. Но тут-то никогда нельзя сказать наверняка. Можно просто так гулять себе на солнышке, и какой-нибудь разумный кристалл похлопает вас сзади по плечу и спросит, сколько сейчас времени. Или же предложит вам продать свою сестру. Но, как бы там ни было, место это выглядело мрачным и безжизненным. Плоские равнины грязно-белого льда, на которых время от времени появлялись темные скалы, стоящие по диагонали от дороги. Небо было серое, с крохотным расплавленным огоньком солнца, которое было прямо перед нами. В 45 градусах справа от нас газовый гигант прорезал серое небо молочно-белым полумесяцем. Мы вошли в струю дорожного движения, куда выехали на основную часть космострады. Самые невероятные инопланетные машины вгоняли нас, виляя между рядами движений. Их формы были такими же странными, как и их цвета. Некоторые были круглые, как луковицы, а некоторые поразительно правильной геометрической формы. Некоторые гладкие, низкие, тонкие, да разные. Несколько машин, которые нам встретились, я просто не в силах описать. Мимо нас в один прекрасный момент проплыло что-то весьма похожее на слабо соединенные между собой мыльные пузыри. Машина испускала тоненький предупредительный сигнал. Еще дальше миниатюрная машинешка, напоминающая механическую заводную собаку, промчалась мимо, словно сбежавшая детская игрушка. Сияющий голубой многоугольник прорысил мимо нас. Потом прибавил скорость и потерялся в потоке машин. Мы были на прямом отрезке, когда шел по ледяным равнинам. Первое ответвление к порталу должно быть примерно в 30 километрах. Появились знаки, словно плясавшие от нервического шрифта, которым были выполнены надписи. Мы оказались в организованном, цивилизованном лабиринте, в чьем я не знал. Я не узнавал в этих символах письма Ногонов. Наверняка мы всегда покинули лабиринт Ногонов, а теперь находились в расширенном лабиринте, куда относился и этот лабиринт. Сумасшедшие карты Рагны не сделали яснее обозначений на щитах, смысла которых мы не понимали. «Ну что, воспользоваться первым поворотом?» «По мне так замечательно», — сказала Сьюзен. «Остальные не возражают?» «Остальные не возражали. Я вызвал Карла и Шона и сказал им, что мы намеревачам делать». «По мне все прекрасно, Джейк», — сказал мне Карл. «Лори тоже считает, что это хорошая мысль». «Нам все равно», — сказал Шон. «Нам безразлично, бросит ли жребий сейчас или же пилить еще из десяток полукликов». «Ладно, тогда порядок», — сказал я. «Мы воспользуемся первым поворотом. Подтвердите, как поняли. Подтверждаем. То же самое. Я откинулся назад и убрал ногу с педали газа. Хорошо, что дела постепенно улаживались. Пусть жребий будет брошен. Сэм, спросил я, как насчет какой-нибудь музыки? Ну, у тебя не иначе, как просто замечательное настроение. Что поставить? Я редко ставлю музыку, пока нахожусь за рулем. Не то, чтобы мне это не нравилось, наоборот, мне нравится музыка, и мне не по себе бывает, когда я не могу отдать ей все свое внимание. Я не верю в такое отношение к музыке, где она что-то вроде обоев, только фон и ничего больше. Еще причины. Вкус у меня тяготеет к классике, что резко отделяет меня от остальных моих коллег, водителей тяжеловозов. Хотя я очень редко думаю о том, что они обо мне думают. Все-таки иногда неприятно, что тебя считают каким-то извращенцем. А переварить ту мерзость, которая нынче считается популярной поп-музыкой, я не могу. Поэтому я обычно предпочитаю тишину».